стоявшего на самой главной трибуне нашей страны. Он отвечал на приветствие. Я любовалась сыном, видела, что улыбка его добрая, открытая, взгляд прямой, честный. Я гордилась материнской гордостью. Радость было скрыть невозможно. Долго шли колонны. Вроде бы вся Москва хотела пройти через Красную площадь. После демонстрации нас проводили в Кремль. Один из руководителей коммунистической партии предложил: «Давайте-ка пообедаем в тишине. Люди вы застенчивые, робкие, на приеме, пожалуй, голодными можете остаться». В уютной комнате был накрыт стол, подали вкусный русский обед. Мы стали расспрашивать Юру, но он сказал, что прежде должны ответить на его вопросы: как себя чувствуют девочки, есть ли у Вали молоко, почему не видно племянников Тамары и Юры, Валентиновых дочек. Расспросил ли о сестрах моих, своих двоюродных сестрах, Володе. Мария в те дни лежала в больнице с сердечным заболеванием. Юра сказал, что съездит проведать. Девочки не почувствовали себя нормально, их опекали в эти дни медицинские работники. Семью разместили в доме приемов, там девочки ждали свидания с папой. «Как же я соскучился», — сказал Юра. «Валя», — отвечали дальше, — «справляется со своими материнскими заботами. Племянники, по общему решению, оставлены в Гжатске». Впечатления Юры от первого космического полета сейчас хорошо известны по прессе. Но 14 апреля рассказы его были в ноде, — говорил он о еще неизвестном. Слушали его, боясь пропустить самую малость из сказанного. Валя сидела рядышком. Я заметила, как время от времени она дотрагивалась до Юриной руки, будто проверяя, тут ли он, живой ли. Я ее понимала. Юра рассказывал всем, но иногда у него прорывалось. «Помнишь, Валя?» Он всегда хорошо рассказывал, просто, доходчиво, слова находил очень точные, так и тогда. Я сама, словно его глазами, увидела бархатную, глубокую черноту неба без солнца, колючее и незнакомое сияние звезд, землю нашу со стороны круглым шариком, выплывающее солнце, яркое и могучее. Он рассказывал о невесомости, о состоянии, которое до тех пор никто из живущих на Земле людей не ощущал. «Чувствовал себя превосходно», — говорил Юра. «Просто все стало легче делать. Ноги, руки ничего не весят, предметы плавают по кабине. Да и сам я не сидел в кресле, а вдруг плавно вроде бы выплыл из него и завис на ремнях. По отработанной на земле программе я стал есть, пить, никаких неприятных ощущений или последствий. Стал писать, почерк ничуть не изменился, хотя карандаш как-то необычно легко шел по бумаге, да и рука была как не своя, вес ее не ощущал, но управлялась легко». Состояние непривычное, а предметы будто живые, как в детском стихотворении о мой Дадыре, вдруг убегают от тебя. Приходится сосредоточивать внимание на том, что на земле привычно. Надо не забывать крепко держать блокнот, ручку, тубы с завтраком. Отпустишь, они станут плавать по кабине. Он подробно рассказывал о своих ощущениях при взлете и приземлении. «Юрк, скажи честно, страшно было?» — спросил отец. «А ты как думаешь?» «Когда корабль вошел в плотные слои атмосферы, загорелась обшивка. Ты сидишь в самом центре пекла, а за щитками иллюминаторов бушует тысячеградусное пламя. Но я был абсолютно уверен, что все будет в порядке. Я верил в нашу технику, иначе главный конструктор не дал бы согласия на полет человека». Мы стали вспоминать различные события, эпизоды, смеялись, сопоставляя Юрины слова тех предполетных дней с тем, как мы на них реагировали. Юре же особенное удовольствие доставило, когда мы ему рассказали об отцовском недоверии, что в космос может полететь именно он, его сын. А уж когда узнал, что отец даже сообщению ТАСС не поверил, Юра вовсе развеселился. Отец тоже смеялся, повторял: «Я говорю, нет, не мой сын. Мой Юрка старший лейтенант, а этот майор». Юра рассказывал о любопытных совпадениях. Оказывается, приземлился он на Саратовской земле, примерно в тех местах, где начинал летать 6 лет назад курсантом аэроклуба. Первым ориентиром, который увиделся ему, была Волга.